всякий надо мной измывается, и никто мне не поможет, и пожаловаться-то некому. У, проклятая, подлая жизнь!» Порывисто бросая эти слова, она в клочья задрала свой носовой платок и раскидала лоскутья по дорожке. Слезы ее высохли, гневный румянец шел к ней. «Эка ведь красивая», — думал Конста. «Значит, на новые места, барышня», — заговорил он шутливо, но голос у него сорвался. Зина сердито перебила его. «Убирайся ты со своими новыми местами. Мне не до шуток, я тебе по-настоящему говорю, что мне пришло. Хоть в петлю полезай». «Зачем в петлю? Петля — последнее дело. В петлю всегда поспеть можно, а надо бы придумать что-нибудь поскладнее. Коли вы всерьез, так и мы всерьез. Попробуем вместе умом раскинуть». Зина опять прервала Консту. «Если бы какой-нибудь человек вывел меня из этой каторги, так я бы ему всю жизнь отдала, в кабалу бы к нему пошла». «Из кабалы-то опять в кабалу? Да уж хуже теперешнего не будет». Конста в раздумье взялся за ствол яблони. «А если такой человек найдется, да не под пару вам низкого рода?» — спросил он и сел на конец скамьи. Зина, не глядя на него, досадливо махнула рукой. «Говорю тебе, петля мне, петля! Не все ли равно удавленному, кто его снимет с дерева?» «И любить вы стали бы такого человека?» — тихо спросил Конста. «И любить!» — точно отрубила Зина зло и решительно. Конста побледнел и грубо придвинулся к ней по скамье. «Коли так, поцелуй меня, Зинушка!» — зашептал он, крепко схватив в объятия сильный стан Зины. «Я как раз по тебе человек. Я тебя не выдам. И от лихого батьки вызволю, и на новые места. Да что на новые места? Хоть во все заграницы проведу. А уж любить-то, любить как буду!» Давно замолкли и соловей, и кукушка, отцвела липа. Хоры кузнечиков денно и нощно трещали в саду, трава на скошенных полянах выгорела от июльского зноя, кое-где на деревьях проглянул желтый лист, доспел орех. Лето пышно догорало, осень стояла на стороже, чтобы вместе с августом ворваться в суровую природу унжевских лесов. Матрёна не раз уже озабоченно приглядывалась к желтым листьям и сердито качала головой, когда кузнечики кричали чересчур резко. Она сильно изменилась в последние месяцы, даже румянец на все еще красивом 40-летнем лице ее будто выцвел. Извел Матрёну страх за себя, за Зину, за Консту. Она давно знала о любви молодых людей. Не прошло недели после того свидания под яблонью, как она застала княжну в объятиях Консты. Это было для Матрёны совсем неожиданным подарком. Она чуть не умерла на месте от испуга. Угрожающий образ князя так и встал перед ее глазами. «Живою в землю закопает». Холодный пот выступил на лбу, колени подкосились. Оправившись, она прыгнула к сыну, как разъяренная тигрица, и вцепилась властными материнскими руками в его волосы. Зина бросилась было удержать Матрёну, но и сама получила от рассвирепевшей няньки несколько хороших тумаков. Сорвав первый гнев, Матрёна села на землю и заревела в три ручья. «Дьяволы вы эдакие, что же вы со мной делаете?» «Коли вы Бога забыли, так хоть о князе помнили бы. Ведь мы теперь все втроем, почитай, что уж и не жильцы на белом свете. Съест он и меня, и Зинушку, живьем съест. А тебе, Константин, и казни такой не придумать, как он тебя расказнит». Пока она причитала, Конста с лукаво унылым видом подбирал клочья своих выдранных волос, чем в конце концов рассмешил по обыкновению и мать, и оробевшую было Зину. Узнав о намерении Консты и Зины куда-то сбежать из Волкояра, Матрёна перепугалась и растерялась пуще прежнего. «Да что вы!» — замахала она руками. «Вовсе обезумели!» «Ты-то хороша!» — обратилась она к Зине. «С колокольни выросла, ума не вынесла. Слушаешь всякие враки. Куда вы пойдете? Ведь он с молоду это врет все, Антипкиными снами бредит». «Нет, не врет», — вспыхнув, резко сказала Зина. «Я его зато и полюбила, что он обещал вывести меня отсюда. Ведь выведешь, Конста?» «Сказал выведу, стало быть так, мое слово крепко. Не оправдаю слова, сам пойду к князю с повинную. Пускай тиранит, потому, значит, по делам, лишь это заслужил. А насчет, чтобы не бежать, ты, мать, слушай. Чем охать да плакать, скажи, какого же добра нам тут дожидаться? Сама говоришь, что коли слух о нас дойдет до князя, так он нас живьем съест, закопает. Значит, покуда целы, уноси свои кости. И сами уйдем, и тебя с собой уведем. Он нас на дне морском найдет». «Это еще бабушка надвое сказала, земля велика, а мозги не у одного князя в голове положены. Мы сами с усами тоже не дуром побежим, а с оглядкою не сейчас за руки схватимся, да втроем в лес. Дело это надо устроить тонко, время еще терпит, и опять же, найдет ли нас князь, нет ли, кто знает, а здесь под его рукой мы наверняка пропадем. Ты молчи, мать, я это дело сейчас обмозговываю, а как обмозгую, ни к кому другому, к тебе же приду на совет, а как ты скажешь, так и будет». Матрена ходила, думала, и чем больше думала, тем больше тянула ее к выдумке Консты. Волкоярская скука сделала свое дело и взбунтовала против князя еще не старую и охочую пожить бабу.